песочнице. «Клянусь оптической иллюзией!» — воскликнул барон Мельхиор. «Так вот куда ведут ваши хваленые голубые часы!» «Но какая чудовищная антисанитария!» — возмутился он. Торн, однако, даже ухом не повел. Он был целиком поглощен изучением документов мануфактуры. «Вы просто видите песочницы снаружи», — спокойно ответил управляющий. «Могу вас заверить, что каждый из них полностью соответствует гигиеническим требованиям. Мы каждый день подметаем здесь», — подчеркнул он с едва уловимой иронией и направился к металлической лестнице, которая вела на мостик. «Спускайтесь тут, господа. Правда, у нас есть грузовой лифт, но он на ремонте». «Смотрите под ноги», — приказал Торн. Офелия не боялась высоты, однако отнеслась к предупреждению всерьез. Ступенек было много, они были узкие и освещались слабо. На каждой лестничной площадке девушка наклонялась вниз, разглядывая ящики кровати и тени людей, которые то появлялись, то исчезали за муслиновыми занавесками в зависимости от времени, заданного в песочных часах. Она спрашивала себя: как эти люди не замечают того, что их окружает? Неужели они спят так крепко, и никому ни разу не захотелось откинуть занавеску и выглянуть наружу? Спускаясь по очередной лесенке, Офелия почувствовала сзади на шее горячее дыхание. Она обернулась и пролетом выше увидела Торна. Значит, она ощущала не его дыхание, он был слишком далеко. Неужели Владислава шла за ней вплотную? Едва она об этом подумала, как от сильного удара в спину у нее перехватило дух. Удар оказался таким неожиданным, что девушка не сразу поняла, почему перила выскользнули у нее из-под пальцев, ноги оторвались от земли, а волосы залепили стекла очков. С чувством, будто все происходит в дурном сне, она обернулась, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но успела только заметить Торна, переворачивающего новую страницу в папке. Ее сдавленные легкие лишились воздуха, а жестокий удар о перила пронзил локоть дикой болью, словно электрическим током. Она падала вниз и вот-вот должна была переломать себе все кости от бесчисленных ударов о ступеньки. Но в этот миг к ней бросился жандарм. Он едва успел подхватить девушку на руки. Сквозь треснувшие стекла очков Офелия смутно видела склонившееся над ней усатое лицо. «Как вы, мамзель? Я хотел сказать, как вы, мадмуазель? Ничего не сломали?» Жандарм и разговаривал, и выглядел странно. Его вздернутые усы походили на велосипедный руль, а глаза слегка косили. Офелия подумала, что теперь едва ли сможет забыть лицо этого человека, ведь он спас ей жизнь. Торн нахмурился, оторвавшись от бумаги, увидев, как жандарм помогает девушке встать на ноги. «Я же вам сказал, смотрите, куда идете!» «Я смотрела!» Принялась оправдываться Офелия. «Меня толкну...» Девушка замолчала, не окончив фразу, и взглянула на ступеньки, о которой едва не сломала себе позвоночник. Она была убеждена, что ее толкнула невидимка, но отказывалась верить, будто Владислава сделала это специально. Отверженная охраняла их от летописцев, а Торн готовился защищать ее клан на съезде. Нападать сейчас на Офелию не было никакого смысла. «Больше никогда не появляйтесь при дворе. А если ее толкнула не Владислава?» Офелия старалась держаться поближе к жандармам, особенно к тому, который подхватил ее на лету, пока управляющий вел их по ангару. «Наш принцип — дерни за кольцо и наслаждайся», — радостно объявил он, и его голос эхом прокатился по всему помещению. «Долгое время мы производили только классические часы. Это красная и зеленая коллекции. Был у нас стандарт, вот мы его и штамповали. Красный-зеленый, красный-зеленый. Но однажды матушка Хильдегард сказала нам: «Эй, старички, а что если нам придумать часы, которые переносят людей прямиком в их мечту?» Матушка она такая. Идеи у нее всегда безумные, но она умеет притворять их в жизнь. Ледяной ветер гулял по ангару, пронизывая их до костей, когда они шли вдоль рядов кровати. Вблизи те поразили Офелию еще больше, настоящие корабли. Деревянные бортики, украшенные резьбой, походили на борта кораблей, а широкие белые занавеси — на паруса. Единственный способ сориентироваться в этой неподвижной флотилии состоял в том, чтобы следовать стрелкам-указателям. Стандартные иллюзии для дам. Стандартные иллюзии для мужчин. Иллюзии для молодежи. Специальные иллюзии для детей. Иллюзии для прислуги, иллюзии, бонусы по программе лояльности и многое другое. «Чтобы создать песочницу, — продолжал управляющий, — матушка Хильдегард просто берет частицу пространства с кровати и заполняет им колбу часов». «Частицу пространства? — переспросила Офелия. — Да, мадемуазель. Я бы затруднился объяснить вам подробнее, но матушка Хильдегард еще ни разу не потерпела неудачу. Мануфактура производит песочные часы, а ей остается только зафиксировать крышку и надеть кольцо. Затем мы вставляем матрас в красивую деревянную раму, стелим абсолютно чистое белье, подчеркнул управляющий, улыбнувшись барону Мельхиору. «После этого профессиональный иллюзионист идет на склад», — добавил он, указав на большую двустворчатую дверь в глубине ангара, — «и превращает обычные кровати в островки удовольствий. Предоставляю вам самим оценить результат». Офелия внимательно разглядывала песочницы. За муслиновыми занавесями возникали и исчезали тени. Здесь какая-то дама в платье с кринолином корчилась от хохота, там старикашка прыгал на матрасе, как школьник, а рядом щеголь в парике рыдал в подушку от восторга. Офелия впервые в жизни была свидетелем такого нелепого зрелища, и ей стало стыдно за всех этих людей. Жандармы, проводившие проверку, раздвигали занавеси кровати, но, казалось, безумцы ничего не замечают вокруг себя. «Как подумаю, что еще вчера находился тут, среди них!» — воскликнул барон Мельхиор, тоже пораженный увиденным. «Но вы же сами из миражей», — удивилась Офелия. «Разве вы не можете противостоять наваждению?» «Мираж защищен только от своих собственных иллюзий, мадемуазель, главная семейная чтица. И только он один может их отменить. Поэтому все творения миражей исчезают после их смерти. Наше искусство эфемерно», — объяснил он, и улыбка под его торчащими усами стала печальной. «Каждый раз я очень расстраиваюсь, думая о том, что мои музыкальные галстуки, ароматные украшения и платья-калейдоскопы меня не переживут». «Иллюзии нужно дать импульс, чтобы она начала действовать, понимаете?» — продолжал управляющий. «Другими словами, необходимо послать ей сигнал. Сначала этот сигнал ловит глаза, а затем он поступает в мозг. Пока вы не получили от нас импульс, вы не видите иллюзию, и она на вас не действует». «Вы слишком все упрощаете», — возразил барон Мельхиор профессорским тоном. «Наши иллюзии преимущественно зрительные, но есть также слуховые, осязательные и обонятельные. Мы можем создавать очень сложные произведения искусства, хотя у всех нас разная специализация. В зависимости от того, являетесь вы ландшафтным дизайнером, декоратором или портным, одни иллюзии получаются у вас ярче других. Тем не менее, я признаю, что глаза играют ведущую роль». Офелия подумала о черном глазе Гаэль, на который иллюзии не действовали. «Могу я узнать имя коллеги-иллюзиониста, работающего у вас?» — осведомился барон Мельхиор. «Мне самому довелось наслаждаться такими иллюзиями, и, уверяю вас, они чертовски действенны. После них я всегда чувствую себя потрясенным, но никогда не мог объяснить себе, почему. Это все равно, что внезапно очнуться посреди чудесного сна. Просыпаешься под сильным впечатлением от увиденного, но не помнишь, что именно видел». Управляющий хихикнул и поправил фуражку. «Понятия не имею. Мы никогда не встречались с иллюзионистом в цеху. Он бывает только на складе. Одна лишь матушка Хильдегард могла бы назвать вам его имя». Офелия вздрогнула. Жандарм, проверявший очередную песочницу, вдруг зашелся в безумном хохоте. Он подбросил свою треуголку в воздух, сделал несколько танцевальных па и начал посылать воздушные поцелуи воображаемой публике, громко восклицая: «Жизнь прекрасна, дамы и господа!» «О, вот этот уже получил наш импульс», — прокомментировал управляющий. Торн был так погружен в свои папки, что не обратил никакого внимания на жандарма, который пытался закружить одного из своих коллег в бешеном вальсе. «Из-за ваших бумаг мы еще никого не нашли», — шепнула ему Офелия. «Что именно вы в них пытаетесь обнаружить?» Вместо ответа Торн что-то сердито пробормотал, и девушка подумала, что тоже хотела бы что-нибудь прочитать, неважно что, лишь бы ускорить расследование и не чувствовать себя такой беспомощной. «А часы с нефиксированным временным интервалом?» — спросила она, обернувшись к управляющему. «Рено, один друг мне о них как-то говорил. Он сказал, что они в точности как голубые, но их можно переворачивать туда и обратно сколько угодно. Вы их изготавливаете здесь?» «Конечно нет», — уверил тот, — «это было бы очень опасно». «Представьте себе, что вы застряли в одной из таких иллюзий», и он указал на жандарма, который теперь блаженно улыбался. «Вы бы смеялись дни и ночи напролет, не имея возможности сделать глоток воды, и умерли бы от обезвоживания. И тем не менее любой человек, обладающий самыми скромными познаниями, может переделать часы под свои нужды», — заключил он, и глаза его насмешливо заблестели. Офелия задумчиво кивнула. «Может, кто-то поменял механизм действия часов? Может, Арчибальд обнаружил какую-то хитрость, рассматривая часы, кольцо, от которых она прочитала?» «Мы проверили все песочницы, месье», — доложил жандарм Торну и щелкнул каблуками. «Пропавших здесь нет». «На складе их тоже нет», — объявил второй жандарм. У Офелии сжалось сердце. Конечно, она ожидала такого ответа, но все-таки надеялась, что увидит, как Арчибальд, зевая, появляется из-за очередной занавески. Управляющий, однако, совсем не казался разочарованным. Он расплылся в улыбке, продемонстрировав удручающее состояние своих зубов. «Вот и отлично. Как видите, наша мануфактура никак не замешана в вашем деле». «Ложь!» Торн сказал это совершенно спокойно, как будто констатируя очевидный факт.